Баллада 12. О том, как я рассказала свой план. Что вы тут делаете, не равно, чем вы тут занимаетесь. Только что за возмущение в голосе зама по грабежам. У Робина самообладание лучше, чем у меня. Он спасает ставшую патовой ситуацию. Джон, что ты здесь делаешь? Робин Гуд строго посмотрел на маленького Джона. В голосе вожака прорезалась сталь. Джону стало неуютно под колючим взглядом начальства. «Робин, я пришел за Томом. Ты же поручил его мне», — мягко отвечает Джон. «Что значит «поручил»?» — рявкнул Робин. «Том что, ребенок, чтобы ходить за ним по пятам?» Я усиленно натирала котелок песочком, который нашла на дне родника. «Нет, ребята, я в ваши разборки не собираюсь встревать». «Ты тогда зачем пришел сюда?» – храбро спросил маленький Джон. «Ты что, сейчас требуешь у меня отчет?» Голос Робина стал настолько холодным, что я поежилась. Украдкой кинула на них взгляд. Робин демонстративно кладет руку на рукоятку охотничьего ножа. С мечом он, понятное дело, по лесу не шатается. А вот нож всегда при нем. Это был не просто нож. Кинжал. Кинжал или боевой нож носили на поясе почти все мужчины и юноши средних веков, и немало женщин. Это был повседневный вид оружия, самый массовый, пожалуй. У меня тоже такой имелся на поясе. Но орудую я им еще хуже, чем мечом. Кинжал – дублирующее оружие профессиональных военных. На войне кинжал применяли после потери или повреждения меча, либо в тесноте, где меч бесполезен. У меня, Робина и Джона на поясе висят кинжалы, которые называются квилон. Эфес кинжалов этого типа полностью повторял меч. Кинжал был уменьшенной копией меча. Название произошло из характерного перекрестия кинжала, перпендикулярно пересекающего рукоять. Вот за такой милый ножичек хватается Робин Гуд. Джон отступает на несколько шагов назад. «Нет, конечно, Робин. Я даже не думал». «Джон, я не посмотрю на то, что ты со мной с самого начала», – угрожающе говорит Робин. «Понял я тебя, понял». Джон вскидывает руки на уровне груди ладонями наружу. «Ты девчонку себе единолично забрать хочешь». Я уронила котелок на ногу и заорала. «Ничего себе заявочки!» «Получается, что все в курсе, что я женщина?» «Кто еще знает, что Том девчонка?» Робин схватил Джона за грудки и притянул к себе. «Многие догадываются», — сипло сказал Джон. «Слыхала?» Робин оттолкнул Джона, как будто он в чем-то виноват. «Я уйду», — сказала я. «Хочешь, прямо сегодня?» «Какого черта уходить?» Если скрываться, больше нет причины, — выдает Джон здравую мысль. «Я не уверена, что нет причины скрываться», — упрямо заявила я. «Откуда такая уверенность, что другие разбойники знают о моей половой принадлежности? Я вообще не уверена, что Джон не подсмотрел всю пикантную сцену. Просто Робин опередил его и вышел к ручью раньше. Сознайся, Джон, что ты просто видел нас с Робином». Мой голос дрожал от возмущения. Подглядывать низко. У Робина упало забрало. Он направился к Джону, вытащив кинжал. «Робин, успокойся!» Я кинулась ему на грудь, повисла на шее. «Это даже хорошо, что Джон знает, что я девушка. Он поможет!» Робин отодвинул меня и пошел напролом на Джона. Маленький Джон и не подумал сбегать. Стоял, как спартанец, и ждал боя. Сдаваться даже командиру он не собирался. Робин молниеносно рванул вперед, ударил. Я зажмурилась, тихонько молясь про себя, чтобы эти двое не поубивали друг друга. «Из-за какой-то пришлой девчонки», — выплевывая кровь, прохрипел Джон. Я приоткрыла один глаз. Бой закончился с одного удара. Да по Робину не только Олимпийские игры плачут, но и бои NBA. А ведь маленький Джон прав. Всем морды не набьешь. а свара в братстве не нужна никому. Видимо, пришла пора поделиться своим планом. Я уже придумала, как отсюда уйти. Только без вашей помощи мне не справиться, говорю я им. Прости, Джон. Хочу уехать в Ноттингем. Сегодняшнее происшествие только подтолкнуло меня. Шило в мешке не утаишь. Сколько еще я могу скрываться? Мужчины пожали плечами. И что ты предлагаешь? Интересуется Робин Гуд. Открою трактир и торговую лавку в Ноттингеме, поделилась своими планами я. Ты настолько богата? Загорелись алчностью глаза маленького Джона. Я не богата, но у меня есть средства. Я продам выигранную на турнире золотую стрелу. Только Робин, я покосилась на Джона. Ты должен поехать со мной. А почему Робин? Маленький Джон аж губы облизал от привкушения скорейшего обогащения. «Почему не я?» «Потому что...» — лаконично ответила я. «Мне что, нужно объяснять, что до Ноттингема я могу и не доехать с таким провожатым?» «Робин, ты мне поможешь продать стрелу и купить трактир и лавку?» Я накрыла его руку своей ладонью. Робин посмотрел на мою руку, потом медленно поднял глаза на меня. Улыбнулся. Эта улыбка мне не понравилась. «Не надо вот этого, Эмма. Обойдемся без женских штучек». «Я, конечно, помогу тебе». Лицо Робина исказило гримаса и тут же пропало. Что она означает, я не поняла. «Хорошо, купила ты трактир и лавку. Но кроме этого еще нужны обслуга, товары, продукты». «Верно. И в этом вы мне поможете». Радостно хлопнула я его по коленке. Робин нахмурился. «Каким образом? Позволь спросить». «Вы грабите купцов, крестьян, рыцарей, монахов. Забираете все, даже одежду, верно?» От их ответа многое зависело. Я напряглась, продолжая улыбаться во все 32 зуба. «Допустим», – осторожно сказал Робин. «Верно», – одновременно с ним произнес маленький Джон. «Куда вы это все деваете?» – спросила я дальше. «Иногда удается сбыть у меня в Мэнсфильде или Ноттингеме», – ответил Робин Гуд, задумчиво рассматривая меня. «Деньги небольшие. Даже половину цены не дают». «Вот», – обрадовалась я, – «я вам предлагаю сотрудничество. Вы мне даете товары для продажи и продукты для таверны, а я вам половину прибыли». Я рассчитывала, что они сразу согласятся. Я уже нарисовала себе в воображении, как все будет, и отступать не намерена. Если бы не мое ослиное упрямство, как говорила моя мама, то я бы не стала олимпийской чемпионкой. Вот и здесь я все равно получу то, зачем пришла в Шервудский лес. «Заманчиво», – провел аристократическими пальцами по подбородку Робин. «Но где мы возьмем столько провианта? Таверна – это очень много людей, особенно в праздники и по вечерам». Он использует военный термин, значит, все-таки был рыцарем. Надо будет расспросить его о прошлом. Жутко интересно. «Очень просто. Договорюсь с йоменами». «Свободные крестьяне в Англии», примечание автора. «Они будут поставлять мне сезонные овощи, а вы мясо из королевского леса». С этого момента они стали смотреть на меня по-другому. Возникло множество вопросов, на которые я с удовольствием отвечала. «Зачем тебе одежда?» – спросил маленький Джон. «Буду продавать в лавке по полной стоимости». «Не бойся, мы будем только в прибыли», – отвечаю я, но смотрю на Робина. У него залегла морщинка на переносице. Он сосредоточенно думал о чем-то. В лесу начало темнеть, а мы все никак не могли обсудить все вопросы. Возвращаться в лагерь не хотелось. Лишние уши нам ни к чему. «Но их же могут узнать владельцы», – забеспокоился Джон. «А это уже моя головная боль. Найму швей и перешью все вещи. Станут еще краше, а цена выше». Не скрывая восхищения, Джон не сводил с меня глаз. Чтобы обеспечить тебе торговлю, ты представляешь, сколько мы должны грабить? Нами заинтересуется шериф, и облавы уже будет делать на меня, а не гоняться за тобой», — язвительно проговорил Робин. «Волков боятся, в лес не ходить», — подмигнула я Джону, но Робина даже это не сбило с толка. «Не трогай крестьян, помогай им немного деньгами, и ты увидишь, а тебе начнут слагать легенды еще при жизни». «Какой мне прок от легенд? Я предпочитаю, чтобы обо мне меньше говорили и никто не знал, как я выгляжу», — рассердился Робин. Я закатила глаза. «Господи, да чего ж они туго соображают? Хотя Робин еще не самый безнадежный вариант. Тебе не обязательно лично вручать каждому крестьянину монеты. Пусть кто-то из братства передает от тебя. Поможешь самому многолюдному классу в стране, и тебя никогда не поймает шериф», — убеждала его я. «Это еще почему?» – удивился маленький Джон. «Потому что они нас и предупредят об облаве, и спрячут, если нужно», – выдал Робин мои мысли. «Ради громадных налогов пойдешь на все, что угодно». «Робин, ты согласен с моим предложением?» Меня аж колотило от нетерпения. «Уже стемнело. Возвращаемся в лагерь», — ответил мне Робин на вопрос. «Джон, Эмма будет спать в нашей хижине». «Ну так что, Робин, не томи», — умоляла его я ответить. «Не забудь котелок. Приготовление еды на тебе. Покажи, что ты там будешь готовить в своем трактире», — ответил Робин Гуд. «Мне нужно подумать, Эмма».